социал-демократов, а Виленской типографии издательской группы «Социал-демократическая библиотека» и так далее. Но основное его внимание, конечно, обращено на Московский союз социалистов-революционеров. Этот союз в то время быстро развивал свою деятельность и приступил к изданию своего органа, журнала «Революционная Россия», который вскоре стал центральным органом всей партии социалистов-революционеров. Типографию устроили в Финляндии, около станции Тали, в имении одной помещицы, сочувствовавшей взглядам партии. К редактированию органа были привлечены два крупных писателя народнического направления – Мякотин и Пешехонов. Первый номер напечатан был в январе 1901 года, но помечен он декабрем 1900, так как печатание несколько запоздало. За ним вскоре последовал второй. Оба они были довольно широко распространены по России. Интерес к ним среди народнически настроенной интеллигенции возрастал. Параллельно с этим рос интерес к данной группе и у Зубатова. Состав Союза теперь он знал. Произвести аресты его главных деятелей ему не представляло труда. Но у него были более далеко идущие планы. Производить аресты отдельных лиц он вообще не любил. Обычно он давал организации время назреть. Подробно выяснял все ее разветвления и затем производил большие аресты, тщательно при этом заботясь о том, чтобы его агент при этом не был провален, а наоборот, имел бы возможность продвинуться вверх по лестнице революционной иерархии. Лучше оставить на свободе нескольких явных революционеров, чем провалить одного полезного агента. Таков был основной принцип Зубатова во время подобных арестов. Руководимый Зубатовым Азеф в своих сношениях с руководителями Союза держался умно и осторожно. Он объявил себя сочувствующим и ни в какой мере не навязывал своего знакомства. Никогда ни о чем не расспрашивал, не проявлял подозрительного любопытства. В общих разговорах он не скрывал, что скептически смотрит на возможность создания крупных организаций и особенно прочные постановки революционной издательской деятельности внутри России. Полицейские репрессии, по его мнению, слишком сильны. Гораздо более разумно такого рода издательские предприятия ставить за границей. Что он с самого начала советовал и в отношении органа Союза. Он признавал только один метод борьбы – террор. В то время как москвичи, будучи террористами в теории, на практике никаких шагов в этом направлении не делали, считая, что это дело будущего. Азеф все время выставлял себя сторонником немедленного перехода к террористической борьбе. Всякая другая форма революционной деятельности ему казалась пустяками. «Главное ведь террор», — заявлял он. И когда весной 1901 года